о том, как Лайм голый стоял в дверях спальни и держал наготове кочергу, в то время как Татьяна осыпала обоих оскорблениями. Каждый раз воспоминание об этой сцене вызывало у Саши содрогание, и на глаза вновь и вновь наворачивались слезы. Все это было ужасно. У нее все в порядке. Марси, никогда не имевшая не только детей, но и мужа, была, однако, прирожденной наседкой, что Саше очень импонировало. Ее секретарша не только была дельным работником, но и отличалась большой добротой и вниманием к людям, а к Саше относилась прямо-таки по-родственному. «Она со мной не разговаривает. Мы жутко поссорились, описать не могу». Марси знала, что мать с дочерью нередко ссорились, еще когда Татьяна была девочкой, но в последние годы они стали прекрасно ладить до сегодняшнего дня. «Это у нее пройдет», — успокаивала Марси. «Ты же знаешь ее характер». Неуверенно покачала головой Саша и кружевным платочком вытерла слезы. Привычка всегда иметь при себе носовой платок передалась ей от матери. И она была ей верна, бережно храня память о рано ушедшей Марджори. В любой ситуации у Саши в сумочке имелся платок. «Ужас, что было», — повторила она. А Марси кудахтала над ней с чашкой чая и печеньем. Саша подняла голову и улыбнулась. «Спасибо». Секретарша не знала, остаться или дать Саше побыть одной. «Если нужна помощь, — сказала она, — можешь на меня рассчитывать». Она вела себя предельно деликатно. «Да нет, спасибо, ты тут ничем не поможешь», — ответила Саша и зарыдала еще безутешнее. Тогда Марси не удержалась, подошла к Саше и обняла ее за плечи. «Что бы у вас там ни произошло, все перемелется». «Можешь мне поверить», — сказала Марси, сама чуть не плача. «Нет, не перемелется», — Саша всхлипнула. Слезы все текли по ее щекам. «Это из-за Лайма», — наконец призналась она. Марси опешила от неожиданности. «Из-за Лайма? Интересно, он-то тут при чем?» Марси никак не могла взять в толк. «А она с ним знакома? Как это он в семейную ссору затесался? У Марси голова шла кругом. Да уж, и даже лучше, чем ей бы хотелось. Он был со мной в Саутгемптоне». Это ничего не проясняло, но Марси сочувственно слушала Сашин рассказ. И они там поругались. Она нас обоих такими словами поливала. И шлюхой, и проституткой, и жиголой, и подонком. И это только начало. «Боже мой, что у вас там стряслось?» Марси была шокирована. Саша посмотрела на нее долгим, пристальным взглядом. Марси она полностью доверяла. Они знакомы уже столько лет. Марси надежный друг. Саша сначала не собиралась ни с кем откровенничать, но молчать дальше было невозможно. Ей надо было выговориться. Она нас застукала в Саутгемптоне. Я понятия не имела, что она собирается на дачу. Мы были в спальне. И тут вдруг она... Мы решили, это грабитель. Лайм, как был голышом, так и шагнул к двери с кочергой в руке. Чуть ее по голове не огрел. Но после этого и началось. Лайм? «А что он в твоей спальне-то делал?» — недоумевала Марси, и Саша рассмеялась сквозь слезы. «Бога ради, Марси, сама подумай, что он мог делать голый в моей спальне? В отличие от тебя, Татьяна все поняла, тем более, что он был без одежды, а она привезла с собой парня, чтобы, по всей видимости, заняться тем же, чем мы занимались с Лаймом уже полгода. Мы пробовали разбегаться, потом снова сходились. А эта ужасная сцена, не знаю, что теперь делать». «Ты и Лайм?» У Марси было такое лицо, словно это ее ударили кочергой по голове. «Ты и Лайм?» «Неужели это так ужасно звучит?» — совсем сникла Саша. Она в жизни не испытывала столько унижений, сколько за последние 3 дня. А теперь еще и Марси в ужасе. Зря она с ней поделилась. «Ужасно? Смеешься, что ли? Да если бы мне удалось захомутать такого мужика... Я бы до конца дней свечки ставила. Хорош собой, талантливый, приятный. Что тебе еще нужно? А ей-то какое дело до вас? Может, ревнует?» «Не в этом дело. Она его сразу возненавидела. Она вообще художников терпеть не может. Столько всяких чудиков на своем веку повидала, что считает их никчемной публикой. И по большей части она права. Лайм действительно иногда ведет себя безответственно,